Глава 35. 1916 год. Война. Каждый год после каникул, перед тем, как начать сезон и после большой усиленной работы, я делала себе проверку. Я просила сестру и верных друзей прийти на репетицию и откровенно мне сказать свое мнение, могу ли я еще выступать на сцене или нет. С каждым годом я, конечно, становилась технически сильнее и опытнее, но иногда артистка к концу своей службы не замечает, что ей пора покинуть сцену и уйти в полном блеске, а не совершать ошибки, как часто бывает. Не уходить тогда, когда силы уже начинают сдавать, и не оставлять по себе последнее невыгодное впечатление. Когда я оставалась одна дома перед спектаклем, я часто с упреком спрашивала себя, зачем продолжаю выступать на сцене, когда я уже достигла славы, и не лучше ли выбрать этот момент для ухода? Но меня неудержимо влекло танцевать. Я чувствовала настоящий творческий подъем. Выход на сцену был для меня осуществлением всего, что дремало во мне. На сцене я чувствовала себя счастливой и, забывая все, сливалась со своей ролью. В особенности хорошо я стала танцевать в последние годы, когда начала выступать с Владимировым. Он страшно увлекался на сцене и вдохновлял свою партнершу. Я с ним выступала в «Лебедином озере» и так с ним станцевалась, как ни с кем. Он меня замечательно поддерживал в адаже у второй картины первого действия, подбрасывал и ловил, как перышко, так что весь зал ахал от восторга. Это было в те времена совсем ново. «Талисман» всегда был моим удачным балетом и очень выигрышным. Но с тех пор, что со мною стал в нем выступать Владимиров, балет этот еще больше выиграл. Когда во втором действии Владимиров изображал гения ветра и вылетал на сцену, неся меня на своем плече, это производило огромное впечатление. Известный критик Юрий Беляев писал, что Владимиров вылетает на сцену будто с бокалом шампанского и преподносит этот бокал публике. Я всегда волновалась перед спектаклем. Это волнение продолжалось и тогда, когда я стояла за кулисами перед выходом. Я боялась потерять ту славу, которая заслужила своей долголетней службой. Но едва раздавались первые звуки моей музыки, я радостная выходила на сцену, делая вызов публике, и была снова бесконечно счастлива. Уже четверть века я служила на императорской сцене и решила просить дать мне бенефис, с тем, чтобы вырученную мною сумму денег пожертвовать императорскому русскому театральному обществу, состоявшему под покровительством государя-императора. Президентом был великий князь Сергей Михайлович, а вице-президентом – Молчанов. Деньги шли в пользу семьи артистов, призванных на войну. Для этого бенефиса я выбрала балет «Талисман» и назначила очень высокие цены на места. Несмотря на это, все билеты были проданы, и многие прислали мне больше, нежели билет стоил, что дало мне возможность собрать 37 тысяч рублей, по тем временам огромную сумму. В этот вечер я повторяла коду в последнем акте 5 раз, что было рекордом. Я поместила в газетах заметку, что прошу ввиду военного времени не подносить мне цветов в бенефис, но, несмотря на это, я получила массу цветов. Какая-то дама, сидевшая в креслах под моей ложей, где был мой сын, громко выразила свое возмущение по поводу этого множества цветочных подношений. Мой сын довольно резко ответил ей: «Она заслужила». Заступничество Вовы, которому тогда было только 13 лет, всем очень понравилось. Мой бенефис состоялся 21 февраля. Я получила от публики громадную хрустальную вазу для крюшона в массивной серебряной оправе работы Фаберже, с такой же массивной ложкой, и в тот же вечер за ужином разливала ею всем крюшон. Эта ложка сейчас находится у меня. Я ее нашла в Кисловодске, в магазине случайных вещей, и мне ее вернули. 17 апреля 1916 года я решила впервые танцевать «Жизель». Я отлично сознавала, что эта роль не для меня, но в то время я была худенькая и воздушная и рискнула исполнить этот балет. Главной целью спектакля было собрать деньги в пользу санитарных организаций великой княгини Марии Павловны. Я рассчитывала и не ошиблась, что многие пойдут посмотреть меня в «Жизели» из простого любопытства И действительно, я собрала таким образом массу денег. От великой княгини Марии Павловны я получила на память ее фотографическую карточку с подписью. Конечно, я не была такой Жизелью, как Анна Павлова. Она в этой роли совершенно незаменима, но все же я имела успех у публики, которая оценила мое доброе побуждение помочь раненым. Зато поклонники Павловой, а с ними и мои личные враги, а их было у меня немало, выступили против меня. Но это меня совершенно не расстроило. Я к таким маленьким уколам уже привыкла.